Я же ехала к родному дяде, зачем мне тащить за собой целое хозяйство? И то правда, согласилась девочка. Но я зато сказала мамке, что у вас книг, як в библиотеке. Ни у кого столько нет в нашей станице. Даже у директора школы Нины Михайловны. Лена пожала плечами. Было бы странно, если бы ей пришлось отчитываться перед жителями Новоорлянской, какое у нее имеется имущество. Она даже не стала жаловаться дяде Володе. Он и так бы ответил, нечего слушать, что там баба языками чешут. Лене было уже 22 года. На местных женихов она не рассчитывала, памятуя об их интересах, побольше выпить, да покруче оторваться. Говорить с ними было не о чем. Вспоминала о своей последней любви, Андрее Полякове, сначала с легкой грустью, потому что все переживания уже остались в прошлом, а потом и с досадой. Андрей в институте был известной личностью. Учился на физмате, получал повышенную стипендию. Девчонки бегали за ним, всячески пытаясь привлечь к себе его внимание. Еще бы, первый парень в институте. Невероятно обаятельный, видный, высокий, спортивный, с густой кудрявой шевелюрой. Лицо у него было не то чтобы красивое, скорее своеобразное. Глубоко посажены небольшие серые глаза, крупный нос и выразительные губы. Активист, умница, отличный организатор. С Леной они встречались 3 года, и она очень надеялась, что к концу учебы они поженятся. Тем более, что свои добрые намерения он подтвердил документально. Однажды взял и написал расписку, дескать, я такой-то обязуюсь до конца 5-го курса жениться на такой-то, подпись и число. Смех смехом, они оба тогда немного выпили, и Андрей настойчиво увлекал Лену к дивану. Она не слишком сопротивлялась, но опасения свои высказывала. Мол, поматросит и бросит. Так возникла эта идея с распиской. Андрей сам ее предложил и назвал «прелюдией», чтобы придать забавной ситуации некий романтический ореол. С тех пор Лена о расписке не забывала, хоть и понимала, что это шутка. Но документ придавал ей уверенность в незыблемости их отношений. И иногда, как говорил Андрей, проверяла его на вшивость. Строгим голосом велела показывать письменные обязательства будущего мужа. Убеждалась, что не выбросил его. Расписка хранилась в нижнем ящичке его письменного стола и подтверждала серьезность его намерений. Самое обидное, что расписка не помогла. К концу 5-го курса Андрей неожиданно закрутил роман с легкомысленной первокурсницей, оторвой и довольно вульгарной девицей с претенциозным именем Жанна. Они встречались всего ничего, а Жанна уже объявила всем знакомым, что сразу после выпускных экзаменов Андрея сыграют свадьбу. Если бы не ее собственные госэкзамены, Лена переживала бы измену гораздо болезненней. Но она вбила себе в голову, что должна сдать выпускные лучше всех. Чтобы Андрей понял, кого потерял. Ведь у них было столько общего. Они так любили поговорить на интеллектуальные темы. О чем можно разговаривать с Жанной? Болтливой, неумной, более того, примитивной особой. Пустышка Жанна не шла ни в какое сравнение с Леной. И на что он позарился, искренне удивлялась ближайшая подружка Лены Маруся. Ты только посмотри на нее. Маленькая, фигур хреновая, морда в прыщах, ржет все время, как дурочка. Но выбор Андрея уязвлял Лену именно тем, что Жанна, на ее взгляд, была совсем паршивенькой. За глаза они с Марусей называли ее «прыщавая». Наверное, кто-то из доброжелателей донес новой подружке Андрея обидное прозвище, и она однажды, проходя мимо Лены, со своими подружками громко и язвительно заявила, «Некоторые мои прыщи не дают покоя, а они не замечают, что их становится все меньше». Она расхохоталась, подружки тоже. Намек на постельное отношение с Андреем был настолько явный, что у Лены впервые возникло желание разорвать человека на части. Внезапная вспышка гнева перепугала ее саму. Она едва сумела с собой совладать. С тех пор Жанна вызывала у нее только отвращение. Андрея она пыталась возненавидеть, но почему-то это ей плохо удавалось. И когда он выступал на каких-то институтских мероприятиях, Лена смотрела на бывшего возлюбленного, и ей всегда хотелось плакать.